Подтекст, связанный с предстоящими через полгода президентскими выборами в России, проявлялся и в других публикациях. Скажу абсолютно искренне. Сроки нахождения в кресле министра надо мною совершенно не давлели. За всю свою жизнь, работая в разных должностях и по много лет в течение месяцев, я никогда не ощущал себя временщиком. Перейдя в МИД, также настроился на настоящую работу. Ознакомившись с обстановкой в МИДе изнутри, я понял, что преобладающее большинство руководящих работников, в первую очередь заместитель министра, отличные профессионалы, справедливо занимающие столь высокое положение в МИДовской иерархии. Надежно закрывал большие разделы оперативной работы блестящий профессионал, одаренный разносторонними талантами, известный не только своими глубокими востоковедными знаниями, но и авторством и исполнением многих прекрасных песен Виктор Викторович Посувалюк. Виктора Викторовича не стало, он до последнего дня мужественно, я бы даже сказал героически, боролся за жизнь, зная, что болезнь неизлечима, продолжал работать. Документы ему еще за неделю до кончины приносили из МИДа в больницу. Отлично действовали Николай Николаевич Афанасьевский, к огромному сожалению, уже нет в живых, и его. Георгий Энверович Мамедов, Сергей Борисович Крылов и заменивший его Александр Алексеевич Авдеев, Григорий Борисович Караси, который пришел на смену направленному в Японию послом Александру Николаевичу Панову. Я пришел в МИД вместе с Юрием Антоновичем Зубаковым, который принял предложение стать заместителем министра по кадрам. Из СВР со мной перешел в МИД еще один человек, мой помощник Роберт Вартанович Макарян, который был назначен руководителем секретариата министра. Очень и по-настоящему был рад тому, что и вновь прибывших через считанные недели хорошо приняли в коллективе. Одно время, правда, стала распространяться шутка, что теперь здание на Смоленской площади переименовано в Адмиралтейство в честь вице-адмирала Зубакова, но говорили это по-дружески. К тому же, перейдя на работу в МИД, он вышел в отставку. Первым замом, в том числе дублирующим министра во время нахождения вне Москвы и в целом работающим с ним в тандеме, был утвержден Игорь Сергеевич Иванов. Находясь за рубежом, поддерживал с ним постоянную связь, будучи абсолютно уверен в четком и инициативном осуществлении оперативного руководства. Это позволило мне при переходе из МИДа на должность председателя правительства рекомендовать моего первого заместителя Иванова на пост министра иностранных дел. Рекомендация была принята, и это, как я считаю, себя полностью оправдал. Небольшое отступление. Читатель, видимо, заметил, что, переходя с одной работы на другую, из ММО, СВР, МИДа, вместо себя рекомендовал моих первых заместителей. Безусловно, хотел сохранить преемственность, но главное все-таки заключалось в том, что был уверен в их высоком профессионализме. Бесконечно рад, что ни разу не ошибся. С учетом важности СНГ на должность еще одного первого заместителя был выдвинут Борис Пастухов, человек, обладающий большим опытом и великим чувством ответственности. С самого начала работал в тесном взаимодействии с иностранными коллегами. Может быть, сказалась такая черта моего характера, как общительность? Откровенные отношения установились с министром иностранных дел Франции Эрве де Шарреттом, а затем с Юбером Ведрином, ФРГ Клаусом Кинкелем, Италии Ламберто Дини, Канады Ллойдом Эксворси, Швеции Ленной Ельм Вален, Финляндии Тарии Халлонен, Швейцарии Флавио Котти, Мексики Гурия, Индии Гуджралом, Японии Икедой и другими.